а несчастье подстерегает его повсюду. «Счастье человека впереди», — тихо сказала Анюта. «Оно всегда впереди». «Да, в этом, видимо, и будет все наше счастье», — горько и с тоской вырвалось у Мирвольского. «Гнаться за ним и никогда не догнать. Никогда». Анюта остановилась, внимательно посмотрела на Алексея Антоновича таким же строгим взглядом, как иногда смотрела Ольга Петровна, обняла и молча поцеловала его холодными, потвердевшими на морозе губами. «Нюта, родная, почему ты молчишь? Больше меня провожать не надо, Алеша», — сказала она. «Могут заметить, что доктор Мирвольский ночью провожал на поезд какую-то ситцевую бабистую перепетую, а ты в городе человек заметный». «Какое мне дело до этого? Пусть замечают, записывают все, что хотят. Я сам нарочно полезу в опасности. Мне теперь все равно». «Алеша, но ты ведь тоже служишь делу революции. Ты сам сказал, тебе не может быть все равно. Зачем я должен беречь себя, когда даже тебе я стал совсем не нужен? И если весь мир для меня рушится, зачем я сам в мире?» Нервная дрожь била его. «Чем-чем, а своей жизнью я могу распорядиться, как захочу. Другие не пострадают». Анюта схватила его за руки, встряхнула. «Алеша, да что с тобой?» В полголоса, но очень отчетливо, в самое лицо ему сказала Анюта. «Ты раскис. Ты готов сейчас погубить все, чтобы удержать что? Свое счастье? Тогда не будет оно счастьем. Мне будет. Мне больно так говорить с тобой в самую последнюю минуту, но я должна это сказать. Прости». Она повернулась и пошла к сияющим впереди огням вокзала. Глава 21. Лакричник заметил Анюту случайно, когда девушка только еще сошла с поезда. Он знал, что горничная Василева, несколько лет тому назад исчезнув из Шиверска, слывет политической. Интересно, зачем она здесь появилась? Куда она пойдет с вокзала? Киреев приказал найти, кто привозит сюда листовки и кто в Шиверске хранит их у себя. Лакричник две недели вертелся возле Порфирия и возле Лавутина без успеха. Не окажется ли в приезде этой девки путеводной нити? Одета сейчас она так, как раньше не одевалась. Не признак ли это чего-то такого? Лакричник отправился по пятам Анюты и к удовлетворению своему отметил, что девушка вошла в дом к Мирвольскому. К нему не первый раз ходят переодетые. Так оно и должно быть. Без интеллигентов дело с листовками никак не обойдется. И вовсе отлично, если главным окажется никто иной, а Мирвольский. На улице было дьявольски холодно, но лакричник, устроившись за углом забора, терпеливо ждал возвращения Алексея Антоновича со службы. Дождался. И тут уж непонятное, Мирвольский почти тотчас же снова вышел из дому. Лакричник растерялся. За кем следить? Он решил так. Мирвольский находится в городе постоянно, и выследить его всегда будет легче. А эту приезжую переодетую девку нельзя упускать из виду ни на минуту. И остался наблюдать за домом Мирвольского. Алексей Антонович вернулся быстро. Как это понять? Должно быть, ходил приглашать еще кого-то. Кого? Ах, какое горе, что человек не может делиться на две половины и сразу следить за двумя. Лакричник пропрыгал на морозе до позднего вечера, но этот второй, тот, за кем ходил Мирвольский, так и не появился. Новая загадка. Прыгать напролет всю ночь, не отходя от дома Мирвольского, лакричнику показалось невмоготу. Будет вполне уместным погреться часок, одеться потеплее, в варенки подложить стельки из соломы потолще, выпить водочки и затем вернуться вновь.